Итак, друзья, у нас сегодня 16 мая 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня у нас заключительная лекция курса «Введение в аксиоматику йоги». На которой мы, так сказать, поставим точку. Вот именно во введении в аксиоматику йоги. Начнем мы сегодняшнюю лекцию там, где остановились на предыдущей лекции. Напомню, мы с вами более или менее подошли аксиоматически к быстрым методам йоги и начали обрисовывать эти быстрые методы йоги с разных сторон, дабы дать некое представление, что же это все-таки такое. Напомню, быстрые методы, они в большей степени опираются на вот некие законы, сверхлогичные законы нашей Вселенной, в которой мы живем, и поэтому обычными словами очень тяжело даже иной раз объяснить, что же подразумевается под быстрыми методами. Остановились мы на предыдущей лекции на таком понятии, как бхава. И сегодня немного давайте рассмотрим этот термин. У этого термина огромное количество вариантов перевода, огромнейшее. И самые иногда разные смысловые оттенки оно имеет. Ну вот кое-какие можно привести. То есть, так вот, приземленно иногда под бхавой понимают состояние. Такую вещь, как вдохновение, может оно фигурировать. Такое чувство бытия или бытие в ощущении. Точнее, не в ощущении даже, а в своем, как сказать, истинном проявлении. Иногда более так механистически бхаву переводят как некую интерпретацию. Но еще раз, это всего лишь жалкие отблески. Мы на прошлом занятии говорили с вами о таком феномене веры. Так вот, и словом «вера» можно до известной степени перевести, но на самом деле этот термин гораздо более глубокий. Он во многом как раз и выражает суть быстрых методов йоги, которые, я напомню вам еще раз, основаны на фундаментальных принципах устройства Вселенной. То есть у нашей Вселенной, в которой мы живем, ну, как бы, есть такие, ну, если угодно, свойства, о которых мы вот в нашем сейчас состоянии, на нашей стадии духовной эволюции, просто еще пока не догадываемся. Они как бы ускользают от нас или в некотором смысле скрыты от нас. Но время от времени, даже не обладая какими-то, может быть, даже очень высокими духовными уровнями, мы иногда переживаем эти состояния. Это действительно какое-то состояние вне времени, какая-то вспышка иногда интуиции, какого-то нового видения. Иногда это все приходит как вдохновение. Вдохновение – очень интересный термин. Ведь, по сути дела, это что-то такое совершенно неуловимое. Если присутствует вдохновение, мы помним, и поэты, и художники, и, там, и просто, и ученые, и кто угодно, необычные люди, под порывом этого вдохновения, вдруг все, что они делают, и жизнь вокруг них – приобретает какие-то качественно новые грани. хотя вроде бы формально ничего в мир не привносится. Вдохновение есть расположение души к живому понятию впечатлений, следовательно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Александр Сергеевич Пушкин. Вот так, не в стихах. То есть это все как бы вот эти вот грани того состояния или чувства, которое мы называем бхавой. Вместе с тем, еще раз мы уже касались, состояние такое, как состояние влюбленности, оно также, как говорится, подходит под это определение, как если бы, ну, близкое к определению состояния бхавы. Вот таким как бы косвенным образом мы до тех пор, пока сами не испытывали подобных состояний, можем составить себе хоть какое-то представление. С другой стороны, когда же вы испытываете состояние вдохновения или состояние влюбленности, то его очень тяжело передать. Его тяжело передать вообще. Родным, близким, друзьям, знакомым, вообще кому угодно. Очень тяжело. Они не понимают. Потому что как бы слова-то остались старые вроде бы, а смысл в них пытаются вложить совершенно новый. Да, так вот, значит, я напомню, что быстрые методы, они крайне тяжело в объяснении даже иной раз, что это такое. Это состояние йоги с быстрыми методами, человек как бы выпадает. То есть такое впечатление, что он, как знаете, как раз и на другую волну, щелк, переключился. А мы с вами также рассмотрели, я напомню, кое-какие перегибы, точнее какие-то отрицательные вещи от вот этих, может быть, проблесков, вот этих вот фундаментальных законов, на которых устроена Вселенная, в среде людей, но еще до конца не уравновешены. Да, значит, и какие опасности могут с этим быть, когда возникает чувство, ощущение веры, которые могут быть заражены огромные, так сказать, массы людей, и в дальнейшем, так сказать, использовать эту энергию совершенно не в том направлении. Существует еще одна такая вот, может быть, опасность, связанная с быстрыми методами. Она на первый план выходит в настоящий момент, когда, в общем-то, те или иные техники и практики, задействующие более сильные энергии, переживания, впечатления, эмоциональные какие-то такие подъемы, попадают в руки людей, ну, мягко скажем, неуравновешенных, а иногда и просто психически нездоровых. Вот это на самом деле бич современного мира, потому что помимо с обычными классическими методами йоги, безусловно, начинают проникать и то, что называется быстрыми методами в йоге. И кто составляет основную массу, вот знаете, такого первой волны интереса к чему-то новому? Большой процент вот из этой первой волны интереса, вот люди, которые очень падки на новое, на что-то необычное, то, что еще основной массой человечества и неосознанно, это, в общем-то, достаточно маргинальные слои населения. То есть, как бы, стоящие на грани, что ли, ну, общественных норм, поведения или просто образа жизни. Иногда это связано с просто вот с таким как бы образом жизни у человека. Иногда это гораздо печальнее, это связано с теми или иными, ну, просто психическими расстройствами. Поэтому вот такая тенденция, она прослеживалась, что вот в эти быстрые методы в первую очередь пошли люди, в общем-то, такого маргинального склада, которым интересно что-то необычное, новое, которое недостаточно, в общем-то, адекватны по жизни. Бичом это стало по той простой причине, что попадая в эти быстрые методы, и не дай бог, так сказать, так или иначе, воспользовавшись теми или иными быстрыми методами, они, ну, как бы вырывают из контекста какие-то практики, начинают их практиковать, понятно, у них идет перекос, как следствие обострения их психических заболеваний, и как бы такие люди, в общем-то, склонны к совершенно иногда странным поступкам. Кто-то начинает там сводить жизнью счеты, кто-то начинает, ну, в общем, просто явно демонстрировать какие-то такие, ну, такие параноидальные какие-то припадки. То есть, я что хочу сказать, к сожалению, вот такой публики хватает. И следует быть очень внимательным и осторожным, потому что как бы у человека просто психическое заболевание, он не знает вообще, куда ему приткнуться. Тут вот какая-то вроде бы йога, тут вроде бы какая-то, какие-то быстрые методы в йоге. Он начинает их практиковать, у него обостряются его психические там какие-то расстройства, он начинает какие-то непотребства творить, и потом в результате вроде как йога виновата. Точнее, быстрые методы в йоге виноваты, потому что классическая йога в этом смысле предельно выверенное учение, там особо не развернешься. То есть там надо быть явно, ну, то есть явно невменяемым, чтобы как-то себе навредить. А вот в быстрых методах, там, собственно, существует некая эта опасность. Поэтому, как бы для всех людей, понимаете, вот я почему об этом говорю, потому что иногда психически нездоровые люди, они тоже выпадают в какие-то состояния странные. Какого-то состояния наития, восторга или какого-то, знаете, такого мистического переживания. У них глаза светятся, и ты явно чувствуешь, что человек, значит, что-то с ним такое происходит. Можно очень легко это спутать с тем состоянием бхавы, о котором говорится в быстрых методах. Но между состояниями вот такого психического параноика и истинным состоянием бхавы пропасть. Причем пропасть непреодолимая. То есть этому паранойку сперва надо, если он хочет от йоги хоть что-то получить, привести себя в порядок обычными классическими методами, значит, уравновесить свой разум, свои чувства, и только лишь потом подходить к быстрым методам. Но так как крайности, они, видите, они смыкаются, они очень похожи. Поэтому, ну вот, скажем, если мы рассматриваем традицию в древности в Индии, там, ну, просто отсекались, что называется, на подходе отсекались такие персонажи. А сейчас в нашем мире, где доступно буквально все, ну, очень тяжело разграничить, тем более современный мир, современная цивилизация с ее современными условиями жизни, она обостряет многие психические заболевания. И вот такие, в общем-то, не совсем вменяемые личности, они начинают ходить, бродить везде, где только можно. Они зачастую составляют основу всех сект, каких-нибудь там религий маргинальных там и прочее-прочее, всех новомодных учений, течений, будь то там в психологии, еще в чем-нибудь. То есть это такой процент, пласт маргиналов, он всегда присутствует, безусловно, и йога также не лишена этого процента. И толку, во-первых, от них никакого, а опасности очень много. Такой человек может, ну, во-первых, он может просто дискредитировать организацию, куда он попадает. Ведь очень часто попадает на какой-нибудь там психический тренинг, значит, человек не совсем вменяемый, потом начинает творить непотребства, а потом начинают обвинять, что вот, мол, где виноват был там тот или иной там учитель в области психологии там или еще чего-то. А, безусловно, та же самая, так сказать, опасность есть и в йоге. Поэтому, ну, допустим, мы очень серьезно присматриваемся к людям, которые, ну, которые идут изучать йогу. При малейшем подозрении у человека паранойи или невменяемости, мы, соответственно, так сказать, этого человека, ну, как бы стараемся выделять, помечать. Мы не имеем права людей разворачивать от йоги, там, мы не имеем права, знаете, там, селектировать. Вот этот человек там достоин тех или иных практик, а этот недостоин. Но, конечно же, ну, с другой стороны, то есть, если есть хоть малейшие там моменты отклонения психики, то, безусловно, никаких быстрых методов с этим человеком, ну, этому человеку речи не может быть. Это общее такое правило всегда и везде. Теперь мы вернем, да, значит, опасность достаточно, еще раз хочу сказать, большая, но опасность эта большая не для обычных, нормальных, здоровых людей, а для, так сказать, людей маргинальных, которые ведут себя неадекватно, собственно говоря, не совсем себя контролируют. То есть, конечно же, эти люди очень могут легко впадать в какие-то психически экзальтированные состояния, которые иногда действительно, иногда кажутся похожими на вот эти вот прорывы во что-то сверх. Но, как правило, у них за этими взлетами идут страшнейшие депрессии и провалы вниз. Такие страшные, что как бы вот эти вот взлеты уже забываются после этих страшных падений вниз. То есть эти, и взлет до этого был обусловлен психическим заболеванием, и падение психическим заболеванием. То есть я еще раз хочу сказать, что это не имеет никакого отношения к быстрым методам йоги, потому что как бы плацдарм для быстрых методов йоги – это классические йоги. То есть, а классические йоги – это там, где человек себя полностью контролирует, не позволяет себе срывов, не позволяет себе каких-то непотребных каких-то выходов. Хотя, конечно же, при занятии йогой бывает обостренная чувствительность, когда очень тяжело себя контролировать. Допустим, человек становится очень чувствительным к шуму. Любой шум его начинает раздражать. Или к запаху, скажем, запах там сигарет его просто выводит из себя. Или там, ну, много таких факторов. Но это объясняется как бы обострением органов чувств, а не психическим заболеванием человека. Поэтому и в классической йоге, ну, бывают такие моменты. Поэтому если, скажем, обычный человек занимается йогой и стал очень такой несколько нервозный, то это, в общем-то, иногда говорит просто о том, что у него обострилось восприятие, а не о том, что у него какие-то там процессы. Но вместе с этим есть другие люди, у которых вот кармически так получается, что у них скрытые психические заболевания. Мы не будем сейчас анализировать, что была причиной этих психических заболеваний. Собственно говоря, вы помните, йога – это не медицина. Йога – это система самопознания. Значит, если есть возможность таким людям с отклоненными психическими какими-то моментами помочь упражнениями йоги, там, какими-то, очень хорошо. Если нет, ну, в общем-то, йога и не является, она и не претендует на то, что она вот берет и начнет всех лечить. Так вот, значит, вот эта вот опасность с этими быстрыми методами заключается в том, что иногда организуются такие группы людей. Вы знаете, есть такое понятие харизма, а есть такое понятие паранойя, в плохом смысле слова. И когда, допустим, ту или иную организацию, будь то там политическая партия или там какое-нибудь там предприятие, на котором что-то делается, или учреждение возглавляет харизматичный лидер, он как бы заражает всех энергией работы, да? А есть люди такие параноидальные, они заражают всех какой-то такой нервозностью. История знает полным-полно примеров таких людей. Это вечное ожидание конца света, это вечные какие-то... вечно они начинают как бы сотрясать воздух или сотрясать психическую атмосферу. И вот очень интересная тоже такая вещь, что такие люди, впадая вот в это психически неуравновешенное состояние, в такое как бы полутрансовое состояние, они за счет там, вот этих вот всех дерганий, завываний, подпрыгиваний и прочего-прочего, в невменяемом каком-то образе жизни, они как бы вокруг себя создают вот эту психическую атмосферу срыва обычного вот такого психического покрывала мира. И все, кто попадает рядом с ними, они попадают в эту волну. То есть это такие как бы... И понятно, вот в этом измененном состоянии, под действием там, очередного психопата, человек косвенно начинает как бы где-то касаться вот этих быстрых методов. То есть его как бы вот этот лидер наталкивает. И опять же возникает мешанина, что с одной стороны совершенно недостойный человек, но так вот косвенно вышел вот на эти вот методики и начинает на них толкать людей. Люди действительно не могут разобраться. Что-то и большое светлое открывается, но в то же самое время что-то такое параноидально неприемлемое. И, как правило, вот так вот все эти братства многочисленные, все вот эти вот... Ну, знаете, сейчас вот по телевизору включаешь, детей обычно пугают, там какая-нибудь очередная секта там завелась где-то, да? Они же ведь на какой-то энергии существуют, живут. А природа этой энергии непонятна. Психотерапевты, там, медики, которые пытаются помочь таким людям, они бессильны. Там, человек может лечиться в течение там, нескольких лет, а потом сказать, что я вообще тайный там, приверженец своей секты, я только притворялся, что я лечусь, а на самом деле я, значит, этой ночью пойду совершать там, какой-нибудь очередной мрачный ритуал. То есть, еще раз я хочу подчеркнуть, как к этому относится йога. Ну, конечно же, любое проявление невменяемости достойно сожаления. Этого бы даже почвы для распространения такого рода сектантских организаций никогда бы не было, если бы очень четко выполнялся первый-второй принцип йоги. То есть первый-второй принцип йоги – это как та чистота, которая не позволяет никакой плесени размножаться. То есть если, еще раз, у вас на кухне чисто, то никакая плесень вам не страшна. А если вы там не подметали 2 года, и у вас полным-полно объедков везде, то что удивляться, что и запах стоит, и, соответственно, и вид непотребный. Вот, поэтому, еще раз я хочу сказать, это добрая традиция, что в быстрые методы йоги люди все приходят через классические йоги. То есть надо быть готовым потратить бесконечное количество жизней на совершенствование себя шаг за шагом с соблюдением принципа непричинения вреда, а также принципа здравого смысла, когда все возникают предпосылки для вот этого, знаете, перехода, спонтанного перехода вот в это высшее состояние. Но еще раз, так как наиболее часто мы в жизни встречаемся с людьми немножко не совсем адекватными, которые вот в этих вот высших состояниях, да, то есть вот у него болезнь, просто вот он в это состояние как бы вываливается. Но это состояние, что пропасть между состоянием вот этим у йоги. Но тем не менее, это сыграло свою роль, и сейчас во многих таких мифах такая точка зрения существует, что гениальность и там шизофрения идут рука об руку. Очень часто мне, допустим, приходится это слышать, что там великие ученые, они где-то там не совсем вменяемы, или там великие композиторы, певцы и так далее и тому подобное. Ну, то есть те, кто действительно сделал что-то такое, что вдохновляет других, или там кардинально в лучшую сторону изменяет жизнь людей, они как бы тоже не совсем обычные люди. И внешне, конечно же, по каким-то своим проявлениям они похожи на людей из какой-нибудь там психиатрической лечебницы. Может быть, из-за эксцентричности поведения там, или так далее и тому подобное. Так вот, йога сразу же четко говорит, что нет, такого не бывает. Что все, что, ну знаете, как говорится, яблоню по яблокам определяют, то есть по плодам. То есть не может шизофрения дать таких плодов. То есть предпосылки для чего-то большого, светлого, чистого, вдохновляющего, они также упираются, ну как мы знаем из аксиоматики йоги, в эти основополагающие принципы. Принципы свойства нашей Вселенной на самом деле. А наша Вселенная, принцип свойства нашей Вселенной, это как раз есть что-то большое, чистое, светлое. В то же время, как любая болезнь, это некий такой перекос. Ну и теперь мы еще несколько слов скажем про, собственно, быстрые методы. То есть, про те практики, про те методики, которые сопутствуют быстрым методам йоги. Иногда эти практики достаточно странно выглядят и внешне похожи на череду каких-то действий. Вот легче всего их описать словом ритуал. Ну, ритуал — это опять же что-то такое, знаете, церковное или что-то такое вот скорее пугающее, да? А вот если действительно посмотреть на практики быстрых методов, они иногда чем-то напоминают детскую игру. Знаете, вот маленькие детишки сидят в песочнице и замки строят. И они целый мир создали. Вот они видят не кучу песка, а там стены, башни. У них целый мир, как бы они как бы спонтанно сгенерировали целый мир. Если угодно, ну как бы своего воображения. Но даже очень трудно сказать, это ли их воображение или это есть реальность. Почему? Потому что для них это есть реальность. Для них, ну как бы, куча песка — это что-то внешнее, на что накладывается вот это их воображение, и одно в другом, оно не является оторванным или наложенным, оно является единым целым. Вот примерно по такому же принципу очень многие именно те или иные практики и в быстрых методах, они иногда отчасти напоминают даже какую-то детскую игру. Маленькие детишки играют, да? Но какую-то волшебную совершенно игру, очень добрую, очень захватывающую. И знаете, вот как дети, когда они играют, они ведь не ждут результатов от того, что они делают. Это мы можем построить там какое-нибудь здание, потом его продать в надежде заработать какую-нибудь прибыль. И мы как бы немножко живем будущим, то есть или кармой. Сейчас мы делаем что-то одно, а потом мы получим за это результат. И сами того не понимая, с позиции уже такой обычной аксиоматики йоги, волеизъявляем закон кармы в нашей жизни. То есть когда мы рассчитываем на получение результата, мы сами для себя в своей личной вселенной волей изъявляем закон кармы. Значит, вы помните из аксиоматики, каждый из нас сделал, что называется, по образу и подобию абсолюта. Что хотим, то и получаем. Значит, куда смотрим, туда идем. И вот тут мы начинаем как бы мы чего-то ожидать. Или наоборот, мы что-то делаем в страхе, что придет наказание. То есть мы не столько думаем о будущем, как бы, значит, как бы наше прошлое негативное нас не накрыло. Опять же, этот же бизнесмен, ему надо там кредиты отдавать, и он лихорадочно строит здание, чтобы продать, не для того, чтобы потом наслаждаться прибылью, а для того, чтобы избежать, значит, и расплатиться по долгам. То есть в нашей жизни присутствует надежда и страх. Две вещи. Надежда и страх. И мы их всячески волеизъявляем поддерживать. Маленькие же дети, когда они играют в песочнице, уж они меньше всего рассчитывают продать свое там произведение из песка, да, и на этом обогатиться, или делают это из-за страха наказания. Они просто живут. Просто живут. Спонтанно. То есть, и тем самым как бы исключают даже само волеизъявление кармы, причины и следствия. Так вот, еще одна такая грань причины быстрых методов, это, знаете, состояние, где нет надежды, то есть ожидания чего-то, и нет страха. То есть, а по сути дела, как бы игнорируется в своей жизни, игнорируется закон причины и следствия, напомню, который, собственно говоря, есть закон кармы или закон разворачивания времени. То есть, что сегодня есть сегодня, завтра будет завтра, а вчера было вчера. Это разворачивание времени. Оно идет в одну сторону, мы с вами никогда не сталкивались, что время идет сперва в одну сторону, потом два дня в другую сторону, потом опять вперед. Да нет, оно вот сколько мы помним, оно все вперед и идет. Мы просто не можем себе даже по-другому представить, что может быть как-то еще иначе. Так вот, то есть фактор времени или фактор причины и следствия, или фактор вот этого, ну как бы, разворачивания во времени, он полностью игнорируется в быстрых методах. Еще раз, как состояние маленького ребенка, поглощенного своей работой, там, игрой в песочник, песочницу. Для такого ребенка там день проходит незаметно в его собственном мире, с его собственными правилами игры. И ребенок счастлив. А потом, по мере того, как ребенок взрослеет, превращается в взрослого дядечку или тетечку, вступают в силу уже какие-то надежды или какие-то страхи, и уже нет той былой, того былого счастья. То же самое можно сказать, да, так вот, это игнорирование привязки к результатам своего труда, это как бы такой один из основополагающих методов, или как это ядро такой науки, как карма-йога. Есть такая наука, она называется карма-йога, один из разделов йоги, который нас учит, как какими способами быстро избавиться от отрицательной кармы и, если надо, накопить положительную карму. Но вообще в идеале выйти вообще вне кармы. То есть другой пример для описания быстрых методов йоги, это опять же тоже состояние влюбленности. Когда влюбленный юноша обнимает свою любимую девушку, он в ней поглощается. У него нет мыслей на завтра или мыслей о вчера. У него вот это как бы состояние счастья без времени, без задней мысли. Иногда девушки спрашивают там или юноша, а я действительно влюбился или мне кажется? Ну вот обними свою любимую девушку или там своего любимого парня и определи, если есть еще хоть какие-то мысли помимо него. Значит, только ты приближаешься к этой истинной влюбленности. Если их нет, если ты полностью поглощаешься или растворяешься, то, вероятно, да. То есть, знаете, такие, применяя совершенно простейшие такие тестирующие действия, можно очень быстро все на свои места поставить. Такая дилемма обычно возникает. Выходить там замуж или не выходить, жениться или не жениться. А люблю его или не люблю его. Ну, в общем, в наше занятие, в нашу тему введения в аксиоматику йоги не входит детальное изучение быстрых методов, и поэтому я даже, в общем-то, даже старался особо близко не подходить к ним. У нас нет на это время. У нас в университете это обычно изучается уже только лишь на втором цикле, и то только при условии, что первый цикл полностью выполнен. Все-таки еще раз я хочу напомнить, цель нашего университета – это помощь вполне конкретным людям в овладении, в первую очередь, классических методов йоги. Поэтому, знаете, это примерно слишком много уделять внимания на быстрые методы. Это то же самое, что обсуждать деликатесы, какие-нибудь там очень вкусные вещи в стране, где хлеба нет и люди с голоду умирают. Вот в духовном плане современное состояние человечества такое, что очень многие люди просто потеряны. Они лихорадочно цепляются, хватаются то за одно, то за другое, чтобы как-то найти какую-то в жизни опору. А так как еще ситуация может усугубляться проблемами со здоровьем, проблемами с какой-то там, может быть, психической уравновешенностью, со стрессами, им бы обычной бы хатха-йогой заняться и хотя бы отчасти решить их первоочередные задачи. А кормить таких людей какими-то деликатесами, ну просто... Это нерационально. Лучше помочь огромному количеству людей теми средствами, которых можно сделать в изобилии. Все-таки быстрые методы – это на достаточно узкую прослойку людей. По этой причине фактически во всех странах, во всех системах всегда присутствовало такое деление. То есть есть базовые какие-то представления, а есть какие-то, ну как их иногда еще называют, тайные или закрытые поучения. Это мы наблюдаем в той же йоге, в той же Индии или в странах бывшей Индии там. Ну вы помните, да, что Индия раньше была большая, там и Пакистан туда входил, одно время и Афганистан входил. Это же мы наблюдаем и в странах, в районе Тибета. Отчасти это прослеживается линия в том же Китае, в Японии, на Ближнем Востоке. То есть есть как бы учение для общей массы людей, а есть какие-то особо, такие практики для немногих. Но не потому, что все остальные, знаете, недостойны там или еще что-то. Нет, по другой причине просто... Еще раз, люди нуждаются в первую очередь в хлебе, а не в черной икре. Ну так вот, так устроено человечество. Людей, которые в состоянии сразу же понять и воспользоваться быстрыми методами, их меньше, безусловно. А людей, которые делают свои первые шаги, там, скажем, в той же йоге, значительно больше. И они в первую очередь нуждаются во внимании, поэтому... И, скажем, в открытом йога-университете у нас в этом отношении очень все четко и жестко. Если к нам приходит человек и начинает нас просить, а вот дайте нам быстрые методы, мы ему ничего не даем. Почему? Потому что это эгоизм. Воспользоваться он ими все равно не сможет, если никогда не практиковал классические методы. А если, еще не дай бог, он человек невменяемый, так вообще потом, что называется, проблем не оберешься. А вот если он уже начал, так сказать, хоть как-то реально помогать людям, то есть сделал первый шаг, и тем самым, если угодно, купил вот этот билет в быстрые методы. Вы помните, что принцип основополагающий быстрых методов вот из аксиоматики йоги. Это устранение страданий, устранение своих собственных страданий, а также помощь всем живым существам в устранении их страданий. А так как, в общем-то, страдания, они происходят, то есть корень всех страданий заключен в неведении, а неведение следует устранять посредством распространения знания, поэтому до тех пор, пока человек у нас не включился в работу, мы, если честно, на него и внимания не обращаем. То есть это такое правило, которое не мы придумали здесь, в открытом йога-университете. Это старая, древняя йоговская традиция. Считается, что если есть предпосылки в человеке для быстрых методов, в нем отсутствует эгоизм, или хотя бы первые проблески. И он уже хочет сделать хоть что-то для этого мира. Не для себя лично, не для себя лично там, просветление, там, или самадхи, или там, сжечь всю свою негативную карму, а потом радоваться. А вокруг пускай хоть потом. Да? Нет, это человек, который вдруг внезапно начинает волеизъявлять, переделать мир к лучшему. Можно вопрос? Нельзя. И это как бы внутренний толчок. Это очень серьезный, ну, как бы, знаете, ниоткуда. Внекармичный толчок. А по сути дела, спонтанная попытка человека самому как бы переоткрыть быстрые методы в йоге. Вы помните из других вот разделов эти афоризмы знаменитые, что йоге нельзя научить, йоге можно научиться. И йогу следует переоткрыть для себя лично, каждому. И вот когда вот в человеке зарождается вот этот как бы ниоткуда толчок сделать мир лучше, то он начинает что-то активно делать, и он сразу же бросается в глаза, ну, если мы говорим об той же Индии, в глаза тех учителей, которые могут его посвятить в быстрые методы. Если же он не демонстрирует вот этой вот, знаете, энергии, то с ним и работать нельзя. То есть, вот иногда быстрые методы сравнивают с обработкой алмазов. Скажем, вот опять же, в среде йоги такого буддийского характера, она примерно параллельно идет с индийской, там вообще это часто называются алмазными методами. То есть, чтобы получить вот бриллиант, нужно отшлифовать алмаз. Но если у тебя кусок стекла, бесполезно его шлифовать. Вот точно так же и быстрые методы. Быстрые методы – это возможность очень быстро отшлифовать алмаз. Но если сам человек еще волеизъявил быть кусочком стекла, его бесполезно шлифовать. Поэтому как бы все равно вот получается свобода воли во всем. Вы помните, что значит, ну, цель йоги – это свобода. И йога никогда не претендует на свободу ни в чем. Потому что иначе получилось, что вот сейчас я вам расскажу там про быстрые методы, и как, знаете, такая как реклама, завлекаловка. Все, о, да, хотим, хотим. Сколько это стоит? А нисколько не стоит. Как нисколько не стоит? Или там, за сколько вы у меня кундалини пробудете денег? Вы зря смеетесь. Таких вопросов я получаю, я не могу просто перечислить. Сколько это будет стоить и за какой период времени? Самое смешное, что мне не смешно от таких вопросов. Да, так вот, получается так, что все равно человек должен как бы волеизъявить, трансформировать свою личную вселенную, вселенную окружающую вокруг себя, что целиком и полностью попадает под третий принцип. Почему? Поэтому он и является некими такими воротами фильтрующими. Что если человек через эти ворота не пришел, значит он еще этого не волеизъявил. Значит, он еще внутри кусочек стекла. А если он уже через это прошел, если он понимает, что он намерен больше исключить страдания и неведение из своей жизни, а также помогать всем тем, кто его об этом попросит, значит, вокруг, да, причем работать в этом направлении, активно работать, помогать каждому, хоть кто в малейшей степени в этом заинтересован, то таким образом как бы человек самотрансформируется моментально в кусочек алмаза. И вот этот уже кусочек алмаза уже можно подвергать вот этой обработке быстрыми методами, чтобы быстро выйти на новый уровень. Поэтому вот этот принцип свободы воли, он везде в йоге. И вот еще одна такая грань этих быстрых методов йоги, это как бы, знаете, такое волеизъявление, ну если угодно, с позиции силы, не с позиции загнанности, когда весь мир там, знаете, против нас, а мы как маленькие мышки забились в норку, сидим там, дрожим, пока нас, значит, очередная там кошка нашей негативной кармы не отловит и не съест, а перед этим поиграется еще всласть, помучает нас, а потом съест. Это совершенно другое, новое состояние. Вдруг, вот знаете, это вот еще раз мы на прошлом занятии касались вот этой страшной войны, которая закончилась, слава Богу, больше не будет. То есть вот в этом мгновение человек вдруг превращается, ну как бы осознает свое бессмертие, осознает свое всемогущество, волеизъявляет. Иногда это под действием бывает стресса там или любви к родине. Это сейчас очень часто, когда начинают про любовь к родине, говорят, все начинают, ну, как бы не понимать, о чем. А ведь это же реальное чувство, очень сильное реальное чувство. Сколько людей погибло из-за него. То есть это сейчас все, ну, как бы опошляется и так далее. Но люди, которые гибли, они отдавали себе отчет, это были вменяемые люди. Но вот это вот какая-то высочайшая мысль их вдруг подняла, сделала из состояния смертных, сделала их богами или самим абсолютом. То есть этот человек как бы волеизъявил, что не будет этого зла, не будет вот страданий, да, и этим самым стал готовым к быстрым методам. А фактически уже в этот же момент и начал их практиковать. То есть это вот одно из вот тоже то, что можно описать как состояние бхавы, когда там, не знаю, воин безоружный идет на вооруженную до зубов армию, не испытывая страха, не думая о смерти. Почему? Потому что он чувствует, что правота за ним. Сила за ним, то есть вот смысл этой вселенной за ним, а все остальное это недоразумение, будь вот хоть раз 50 тысяч раз армия супервооруженная. И это мгновенно человека трансформирует, но вот с формальной точки зрения, аксиоматической, он как бы начал активно жить. Еще раз, у него нет страха, у него нет ожидания, у него есть ощущение справедливости, у него есть ощущение, ну как бы высшего смысла или высшего принципа этой вселенной. Вот, да, так вот, только лишь такой человек потом начинает бросаться в глаза моментально, когда с таким человеком сталкиваешься. В текстах по быстрым методам йоги есть классификация ученика, который, скажем, достоин для быстрых методов, или ученика, который недостоин для быстрых методов. В древних индийских текстах много всяких классификаций. Если интересно, поднимите литературу, почитайте, самых разных школ. Так вот, что там прослеживается? Человек, который готов для быстрых методов, Это человек, который, как вам сказать, преуспевающий. Он во всем преуспевающий. Он преуспевающий в йоге будет. Но до этого он очень преуспевающий был в любых делах, которыми он занимался. И в то же самое время человек предельно скромный, наделенный, что называется, смирением и за свои ошибки покаянием. Поэтому, когда, знаете, приходят иногда люди в быстрые методы, в надежде там решить какие-то свои финансовые проблемы или какие-то там межличностные проблемы, и начинают ныть, как им плохо, они сами того не понимают, что они не готовы для быстрых методов. Что с помощью быстрых методов они не решат свои проблемы. Почему? Потому что те проблемы, с которыми они пришли, должны решаться, то есть они даже к ним не подойдут. Им еще те инструменты, из-за чего они ноют, есть в обычных классических методах. То есть я хочу сказать, что вот это вот, эти учения, поэтому они считались долгое время закрытыми. Но вовсе не потому, что кто-то там, знаете, параноидально секретил эти практики, а просто потому, что если человек не готов к быстрым методам, он их не воспримет, он нос к носу с ними столкнется и даже не поймет, о чем ему будут говорить. Потому что этот человек, он как бы все равно волеизъявил в своей внутренней вселенной жить по другим правилам. И он, получается, что он пытается, знаете как, войти в воду и не намокнуть. Пытается, с одной стороны, поглотиться, а с другой стороны, сохранить свое маленькое эго. А это вещи, ну, как бы, в двух направлениях. Поэтому у такого человека либо, ничего не получается, а если вот эти вот все его проблемы были вызваны психическими заболеваниями, эти психические заболевания обостряются. Почему? Ну, естественная причина. Вот у вас в руках что-то, от чего вы хотите избавиться. Вам бы это выбросить, но вам это жалко. Почему меня всегда эти настораживают вопросы там про энергию кундалини? Энергия кундалини очень сильная энергия. Если она, как нас учат древние тексты, действительно начинает пробуждаться, она, грубо говоря, расплавляет все наши структуры. А если мы за эти структуры уцепились мертвой хваткой, она начинает выдирать у нас из рук эти... Ну, представьте, да? Я всегда такую... Такую аналогию даю. Маленький ребенок схватил ручную гранату и размахивает ей. Вцепился так, что вообще никак, да? Попытайся у него выдернуть эту ручную гранату. Он за нее вцепился. Чем больше будешь вырывать, тем он за нее будет держаться. Точно так же и взрослые люди, которые держат ручную гранату эгоизма в своих руках и размахивают ей. И тут же пытаются разбудить энергию кундалини, которая, грубо говоря, этот эгоизм будет у них вырывать. А избавляться они от него не хотят. А энергия очень сильная. Не отдал, значит, гранату, оторвет вместе с рукой. И все равно это будет лучше, чем, значит, граната в руках. Поэтому, конечно же, в быстрых методах задействованы очень мощные энергии. Никто не спорит. Но суть не в мощных энергиях, а суть именно в методе, как эти использовать мощные энергии. А если просто раскачать эти мощные энергии, но не знать, что с ними делать, то очень легко себе придумать проблемы. Если в нас эгоизм, если в нас несдержанность, если в нас гнев, если в нас зависть, там, ревность, подлость там, и так далее и тому подобное, а мы при этом еще энергию начинаем свою, значит, накачивать себя, то эти все негативные качества вырастают до фантастических размеров. Был у вас страх, и вы не победили в себе страх. Если вы пробудите энергию кундалини, энергия кундалини ваш страх увеличит до вселенских размеров. Это совершенно жуткие вещи. Вот, поэтому еще раз и еще раз, друзья. Первый и второй принцип йоги. Первый принцип йоги – никогда никому вреда нельзя причинять. Второй принцип йоги – ну соблюдайте вы здравый смысл. Ну, элементарный здравый смысл. Ну и теперь несколько слов таких обзорных по всему вот этому нашему курсу введения в аксиоматику йоги. Итак, с чего мы начали с вами? Мы начали с вами с того факта, так косвенно точнее, с того факта, что для кого, в общем-то говоря, учение йоги? Для высокопродвинутых йогов и йогинь, совершенных, без страха и упрека, без негативной кармы? Нет. Учение йоги для обычных людей. Друзья, таких, как мы с вами. Со всеми нашими недостатками, со всеми нашими недоделками, со всей нашей кармической ситуацией, которая она была. Для людей высокопродвинутых йога не нужна. Они уже и так на этом, как говорится, уровне. Она нужна для нас с вами, чтобы как раз подняться до этого уровня. И вот для нас с вами, для тех, кто еще пока до конца сам не понимает своих проблем, древние учителя йоги оставили такие как бы отправные точки, или подсказки, или знаки на пути, или такие положения, чтобы облегчить нам вот эту нашу самотрансформацию. Значит, это некие аксиомы йоги, это некие такие основополагающие моменты в учении, которые мы сейчас еще пока на своем уровне развития и понять не можем до конца. Они нам, ну, грубо говоря, дарятся. Но при этом дается такое указание, что хотя вы и не можете понять всей грандиозности этих отправных точек или всех аксиом йоги, вам следует максимально применять здравый смысл, логику и пытаться осмыслить, логически, так сказать, идти по этому пути, свято придерживаясь принципа непричинения вреда. То есть вот древние мудрецы нам сказали: вот, ребята, хотите быстро пройти по тому пути, по которому мы сами когда-то, ну то есть имеется в виду древние мудрецы, сами прошли. Для этого вам надо, первое, постоянно для себя практиковать, внушать себе, повторять себе этот вот принцип непричинения вреда. Это залог успеха. Если этого не будет, не будет ничего. Какие бы самые утонченные практики или быстрые методы вы не практиковали, но если у вас нету вот этого осознания первого принципа йоги, не получите вы результат. Точнее, любое испытание в жизни, и вы все разрушите скорее. Так вот, первое, они нам сказали, есть первый принцип непричинения вреда, есть второй принцип. Это применение здравого смысла. Есть аксиомы, из которых эти принципы, в общем-то, строго говоря, выводятся. То есть, призывали они нас не игнорировать свой разум, а развивать его. Не впадать в какую-то там, знаете, священную шизофрению и объявлять, что есть такие вещи, в принципе, непознаваемые, и как бы отодвигать свой разум на второй план. Нет, они призывали нас всячески оттачивать разум, применять здравый смысл, но в качестве вот этой точки, к чему, так сказать, применять свой разум, они и дали эти аксиомы. И вот если мы применяем свой разум к этим аксиомам, и при этом как бы авансом живем на первые и вторые принципы, которые, в общем-то говоря, выводятся, но выводятся уж очень-очень потом, позже, то, строго говоря, мы можем с вами логически подойти к любой йоге, обосновать ее методы, но все-таки до конца с помощью логики и здравого смысла понять эти методы мы все равно не сможем. Об этом также, так сказать, есть предупреждение у йоги, что разум надо оттачивать. Но то, что вам потом откроется, будет выше, чем способен понять разум. То есть разум — это как первая ступенька. Но без этой ступеньки никак нельзя. И вот нас призывают всячески размышлять над этими положениями йоги. Какие-то выводы сделали за нас, и нам предлагают только лишь ими воспользоваться. Но при этом, при всем, тут же призывают нас, что ребята, повторите с помощью логики все наши выводы. Или, строго говоря, хотя бы с позиции логики переоткройте эти методы. Не говоря о том, что, еще раз, у методов йоги есть более такой сверхлогичный еще аспект, который еще раз открывается в дальнейшем. Да, так вот, много что, ну как, много какие аксиомы мы с вами успели рассмотреть. Я напомню, что учителя древности прекрасно понимали, что с позиции формальной логики в рамках одной системы аксиом невозможно описать такую сложную систему, как наше мироздание. И были даны как бы две системы аксиом, совершенно на первый взгляд отличающиеся друг от друга, хотя где-то, может быть, и перекликающиеся, но независимые друг от друга. Соответственно, методы, которые выводятся из первой группы аксиом и из второй группы аксиом, значит, мы их назвали группа, значит, аксиомы микрокосмоса и аксиомы макрокосмоса. Вот методы могут быть совершенно различны, но приводить они должны к единой цели. И опять же, все в рамках здравого смысла и логики. То есть никакого заигрывания с безумием, никакого заигрывания с шизофренией, никакого заигрывания, знаете, к ослаблению своего разума. Нет, наоборот, последовательное оттачивание всех своих интеллектуальных способностей, физических способностей, значит, психических способностей. То есть вот все, чем мы с вами, значит, располагаем, причем вот таким очень тоже изящным методом, я напомню, чтобы чередовать методы там, где надо себя напрягать, с методами там, где можно себе позволять, или так, своими словами еще раз подчеркну, это гармония работы и отдыха. Потому что перекос чисто работы – это перекос. Он резко тормозит ваше продвижение вперед. Точно так же и такой безудержный отдых, когда человек только и делает, что отдыхает, но не работает. Это такой же перекос. Нас же призывают вот классические методы йоги чередовать работу над собой с отдыхом для себя. Такие шаговое приближение, постепенное приближение к совершенству, еще раз, своего тела, своего разума. В общем, всех проявлений, которые у нас есть. При этом, при всем, вырабатывается, значит, такое качество, как терпение. И если человек достаточно долго идет вот согласно вот этих методов, которые, еще раз я напомню, называются классические методы в йоге, то рано или поздно он действительно дорастает до этого состояния, когда он готов встать на эти быстрые, так называемые быстрые методы йоги. Ну, действительно, если вы идете классическим путем, и вы одну жизнь прожили, занимаясь обычной йогой, совершенно отдавая себе отчет, что в следующей жизни вы опять родитесь и будете продолжать заниматься йогой, а также следующую жизнь, следующую. И если рано или поздно, значит, вот таких занятий из жизни в жизнь вдруг выработается состояние, что вы станете счастливы уже самим фактом, что вы просто занимаетесь йогой. То есть вдруг как раз вот и создадутся опять же вот эти предпосылки для быстрых методов, то есть исключение времени. То есть если мне все равно, буду ли я заниматься 10 жизней подряд йогой, одну жизнь или бесконечное количество жизней йогой, и внутри не одна, что называется, жилка трястись не начнется, и никакого переживания, и никаких, значит, разочарований поэтому не будет, то я человек начинает где-то подходить к этому состоянию бхавы, без времени. То есть, когда цель и средства достижения цели являются предпосылки для того, чтобы они начали сливаться. Ну и затем, занимаясь очень долго классическими методами йоги, человек постепенно устраняет все свои кармические недоработки в виде тех или иных заболеваний, психических, физических, каких угодно. И создает такой очень надежный фундамент для быстрых методов. То в дальнейшем имеется, так сказать, шанс, что эти быстрые методы, это бхава, это состояние, снизойдет до них. То есть вдруг они как бы спонтанно самооткроют это состояние бхавы. И вот тут уже начинают подключаться все-все-все методы, быстрые методы в йоге. И тебе пробуждение кундалини, и тебе там чакры раскрывать, закрывать, это то сейчас, чем все увлекаются. И чё только хочешь, называется, можешь применять. Но это, знаете, с позиции, твердой позиции, когда человек упирается на классические методы. Если, не дай бог, в быстрых методах что-то там не так пошло, он всегда может опереться на обычную классическую йогу, не причиняя вреда, соблюдая здравый смысл. У него накоплена большая положительная карма, поэтому даже если какие-то ошибки вдруг будут случаться, он их достаточно безболезненно и быстро начнет устранять. А вот если человек не имеет этого фундамента в виде классической йоги, сразу же прыгает в быстрые методы, то приземляться ему потом будет некуда. Знаете, иногда можно сравнить классическую йогу и быстрые методы. Такой тоже образ. Представьте, джунгли где-нибудь там, в этом бассейне рек Амазонки. Совершенно непроходимые джунгли. Это наша дурная карма, наше неведение, наша дурь, наша агрессия, наше заигрывание со всякой шизофренией, не дай бог употребление какого-нибудь дерьма наркотического. Все же, ничто же бесследно-то не оставляет, все оставляет отпечатки свои. Они, эти отпечатки, спят и ждут просто своего часа. И вот вы начинаете проходить, да, прорубаться сквозь эти джунгли. Долго и мучительно. Но вот вы вырубили площадку, выровняли нее. То есть и готовы рубить эти джунгли и дальше. Но вдруг прилетел реактивный самолет помощи и сел на вашу эту взлетно-посадочную полосу и сказал: молодец, мужик, правильно, значит, это, есть куда нам было быстрым методом приземлиться. И вот этот человек садится в этот реактивный самолет, разгоняется по этой взлетно-посадочной полосе и улетел туда, куда ему надо. Вот такой идеал, да. И другой случай, когда тебе вдруг по стечению там благой твоей кармы, не знаю, вдруг достался реактивный самолет. Ну, дай бог повезет, долетишь. А если не дай бог, что-нибудь не так пойдет, то и приземлиться некуда будет, потому что аэродром ты не вырубил. Вот. Вернемся мы. Итак, как только человек утвердился в классических методах, а классические методы – это потребность, в общем-то, 90% всех людей. При прежде чем, еще раз, заниматься быстрыми методами, надо хоть до какой-то степени себя контролировать. Это очень, еще раз хочу сказать, очень ужасное впечатление, скажем, на меня производит, когда приходит человек с явно психическими отклонениями и начинает, значит, вот, пытаться, как бы так сказать, практиковать быстрые методы. Да, так вот, первый шаг — это надо быть готовым тихо, спокойно, каждодневно работать над собой. Долго-долго-долго. В идеале бесконечно. Чтобы даже в мыслях своих исключить время. Быть довольна тем, что уже сам идешь просто. Еще раз, средства достижения цели и сама цель начинают медленно сливаться. И возникают предпосылки для этого спонтанного выхода в это другое состояние. Таковости Вселенной или принципа Вселенной, или того, что в каждой точке пространства и времени Вселенная просветлена. Или вот у наших этих друзей-буддистов они все там упирают на, значит, ясный свет, так сказать, открывающийся, говорится, основа Вселенной. Иногда они говорят там про светящуюся пустотность. В общем, много каких терминов для попытки описать вот этой движущей силы быстрых методов йоги. Так вот, если этот проблеск случается, и человек как бы волеизъявляет как бы вот жить по этому новому, а формально осуществлять третий принцип йоги, отказа от страданий и помощи преодолении страдания всем живым существам, то тут уже в полном объеме начинают, можно использовать и быстрые методы йоги, уже безопасно. На этом мы завершаем цикл наших лекций, связанных с введением в аксиоматику йоги. Я еще раз хочу напомнить, что это было введение в аксиоматику йоги, и старались мы его излагать как можно больше своими словами, без использования санскрита, с понятными, что называется, шутками, песнями, плясками, прибаутками, то есть веселить, что называется, публику, только лишь по одной причине – чтобы это хоть немножко стало понятно. Это не значит, еще раз я повторю, что мы не могли бы излагать эти же самые моменты очень формальным, труднопонимаемым логическим языком, доступным там 2,5 посвященным города Москвы. Толку бы от этого не было, поэтому я еще раз хочу уделить здесь внимание. Тот факт, что так у нас здесь все простенько, своими словами, вовсе не значит, что здесь были озвучены какие-то уж совсем несерьезные темы. Конечно же, аксиоматика йоги требует более серьезного подхода, но введение нам в открытом йога-университете. В первую очередь надо готовить людей, которые практически будут преподавать йогу, то есть будут делать хоть что-то полезное для блага всех живых существ. Поэтому для какого-то определенного уровня это достаточно, а если есть желание изучать более глубоко, то можете сделать это сами. Ну и, наконец, следующий цикл лекций, который мы начнем, это уже применение, некие такие важные применения и выводы из этой аксиоматики. На этом мы завершим.